Глава 6. История. Та самая, которая. Начну сначала. Саня отпил из чашки. Энное количество лет тому назад одного чрезвычайно перспективного оперативника из нашей общей бывшей конторы отправили в командировку в страну со спокойной, как на кладбище, оперативной обстановкой. Задача просто поприсутствовать на месте и что-то такое крайне незамысловатое сотворить. И сразу мухой обратно. «За орденком, хлопец, поехал», — вставил свои 2,5 копейки в разговор левша. «Или за нужной отметкой в личном деле». «Точно», — кивнул Котов. «Только по причине собственного высокого оперативного мастерства товарищ даже там умудрился серьезно напортачить и конкретно влипнуть». «Так бывает», — философски заметил левша, — «сплошь и рядом». «И тогда уже менее перспективного сотрудника, обычную рабочую лошадку, кивок в мою сторону, послали спасти этого обдриставшегося по самые уши рядового Райна и вернуть в материнские объятия отчизны». Что тут и сделал, и более чем уверен, что тут же об этом и забыл. Точно, кивнул я и сильно удивился, что боли от этого физического усилия не последовало. После той командировки, продолжил песнь Акын, каждый из наших героев продолжил существовать во вполне параллельных реальностях. Наш друг, очередной кивок в направлении меня, и дальше служил без взлетов и провалов, а герой-разведчик по имени, кстати, Игорь, несмотря на не совсем успешную командировку, хихикнул. Вскоре огреб очередное звание досрочно и через несколько лет со спринтерской скоростью дослужился до полковника. «И это правильно», — заметил левша, — «награды должны находить героев». «Именно», — согласился Котов. «Странно, что его при таких-то родственничках в генералы не делегировали». Отпил еще раз из чашки, поморщился и добавил еще коньяку, для вкуса исключительно. А потом хлопец со службой завязал, потому что пошел в политику. Хорошее дело, левша подлил себе из бутылки. Главное, шибко перспективное. Черт знает, до каких вершин можно добраться. Народ-то у нас отставных разведчиков любит. И тогда маманя нашего героя, что всегда и во всем им руководила, решила почистить будущему политику биографию, вернулся к повествованию Саня, для чего и поручила одному особо доверенному кадру разыскать тебя, убедительно попросить не распространяться о делах минувших лет, сам понимаешь каких, ну и деньжат подбросить в пределах разумного, естественно. «Хорошая мысль», — заметил я. «Тогда какого черта?» «А сам не врубаешься», — усмехнулся Котов. «Все просто. Особо доверенному идея пришлась не по вкусу», — пояснил. «Сумму тебе предполагалось выплатить достаточно скромную, значит, лично ему откусить от нее оставалось вообще самую малость», — поморщился. «И тогда он, сука такая, вот что удумал и сподобился убедить хозяйку», — отхлебнул из чашки. «Дескать, не факт, что, получив деньги, ты будешь молчать. Может, пойдешь языком трепать по пьяному делу, или, что еще опаснее, просечешь собственную выгоду и займешься вульгарным шантажом. Поэтому вопрос лучше всего решить раз и навсегда методом нейтрализации возможного источника опасности». «То есть», — медленно проговорил я, — «товарищ просто решил срубить денег и...» И аж захлебнулся от злости. «Как все просто и по-житейски понятно, а я-то, дурень, ломал с риском расколотить голову. Кто, когда и с какой, главное, стати?» «Все дело в бифштексе», — как говаривал старшина Уинстон, — блеснула эрудиция левша. «Мадам через этого особо доверенного вышла на кое-кого в нашей любимой конторе», — продолжил рассказчик. «Странно тогда, что у них ничего не вышло. Я допил чай и принялся грызть лимон. Ребята, что те, что наши, принялись экономить бабло на свой карман», — пояснил Котов. «Основную сумму рассовали по карманам, а с остатков наняли исполнителя исключительно эконом-класса. Вот тебе и объяснение». «Комедия абсурда», — вздохнул я. «А откуда и когда, интересно, взялась идея с моей утилизацией?» «Позже», — невесело проговорил Саня, — «и от дурной бабской привычки самой себя накручивать», — помолчал. «И челядь, что на этом деле бабла подняла, конечно же, подсказала. Дескать, слишком много поднялось шуму, и чтобы не было никаких расследований, надо сделать так, чтобы ты, дружище, просто исчез». «Самое смешное», — без улыбки заметил я, — «что я действительно напрочь забыл об этом деле». «Два вопроса», — в задумчивости проговорил левша. «Первый. Откуда ты узнал подробности?» От его иного папаши ткнул толстым пальцем в мою сторону Саня. Его люди в свое время вербанули того самого особо доверенного кадра мадам. К ним он и рванул, когда тетя заподозрила его в крысятничестве и собралась устроить аудит. И давно сбежал, полюбопытствовал я. Пару недель назад и сразу же слег с инсультом, знать, перенервничал бедняга. А как смог говорить, все и выложил. А тут мы с Левшой подъехали. И второй вопрос, нахрена было устраивать весь этот балаган? Проблему можно было решить много проще. Вот его родители собрался решить ее проще, нет. Взять и грохнуть к чертям собачьим эту тетку и ее брательника из администрации президента до кучи. Круто, заметил я, папаня у меня, как видно, мужчина серьезный. Круто, согласился Котов, но не тот случай, пояснил. Тетя устроила сцену у фонтана куратору этой темы из ГРУ. Обещала много шума и вони, если в самое ближайшее время вопрос не закроют. Он было собрался ее послать подальше, и тут выяснилось, что все разговоры с ним по теме старательно записывались. Он тут же доложил старшим в конторе. Те его, конечно же, поимели, но вопрос это не решило. «Блин», — пробормотал я, плавно въезжая в суть проблемы. «Выходит, я по-любому получился лишним». «Именно!» — кивнул Котов. «При таком раскладе с тобой что-то непременно надо было делать. Лучше всего вульгарно стереть. Вот мужчины из ГРО обратились в нашу контору. Шеф поручил это дело мне, а я решил просто тебя грохнуть». «И утилизировать с горечью», — заметил я. Он молча кивнул.